набит ящиками и грузами для строительства нового аэродрома в Бират-Нагаре. На них кое-как устроился инженер из ФРГ, сопровождающий груз, за ним втиснулся и я. Самолет с ревом мчится по полосе, обрывающейся, словно лыжный трамплин. Исчезает бетон под колесами, и мы уже плывем в голубом утреннем небе. Мне впервые удается увидеть ледяную стену больших Гималаев. Это мой третий полет по этой трассе, но до сих пор все горные вершины были закрыты облаками. На сей раз погода отличная, и очень жаль, что пожелтевшие, исцарапанные в трещинах стекла иллюминаторов не дают возможности фотографировать. Стараюсь ориентироваться по панорамной схеме, лежащей у меня на коленях. В этом царстве ледяных вершин все же нахожу пирамиду Лонгтанга, а впереди по курсу самолета просматривается Каоризанкар. Вдруг горизонт начинает наклоняться, и затем становится ясно, что это не выправление курса, а мы поворачиваем обратно. Открывается дверь пилотской кабины. Нам сообщают, что произошла небольшая поломка радиопередатчика. Но даже непосвященному ясно, что один из моторов вышел из строя. Постепенно он совсем перестает работать. Под самолетом чередуются глубокие ущелья и крутые склоны. Горные вершины почти на одной высоте с нами. Но и внутри самолета, набитого ящиками, кое-как закрепленными веревкой, обстановка не особенно утешительна. Инженер откладывает газету. «Я летаю на Востоке уже 15 лет. Думаю, что и сегодня все обойдется». Он был прав. После полудня мы добираемся до Бират-Нагара. Я легко примирился с потерей панорамы гор, которые к полудню скрылись в облаках, и наоборот. Зеленые пятна полей в окрестностях Бират-Нагара кажутся мне на редкость приветливыми. Низменная часть Непала на крайнем востоке государства представляет собой узкую 30-километровую полосу. По ней проходит шоссе от Бират-Нагара в Дхаран-Базар, то есть от индийской границы к первым горным склонам. Это единственная автотрасса, связывающая север с югом. Бират-Нагар окружен замкнутой душной низиной, занятой рисовыми полями и бамбуковыми рощами, и полной малярии. Это одна из самых малярийных областей Непала. В этом году болезнь свирепствует особенно сильно, и информации о положении в районе публикуются на первых полосах газет в Катманду. Кончаются обработанные поля, дорога входит в девственный лес, полный любопытных обезьян. Здесь это уже остатки лесов. Но в других низинных районах Непала сохранились обширные массивы тропических листопадных лесов с тиграми, носорогами и слонами, джунгли, воспетые Киплингом. Как богаты были эти леса, видно из исторического документа, описывающего визит английского короля Георга V, который в 1911 году провел по приглашению Магараджи Чандраса 10 дней на охоте в непальских лесах. В охотничьем лагере, уже тогда освещавшемся электричеством, для нужд высочайших охотников было сосредоточено 600 слонов и 10 тысяч солдат из племени гурков. Король за эти 10 дней собственноручно застрелил 10 носорогов, 21 тигра и 2 медведей. Кроме того, в Лондонский музей была отправлена коллекция трофеев, которую составляли шкуры, рога, бивни, еще многих носорогов, тигров, медведей, слонов и других ценных животных. Магараджа получил в качестве компенсации за эту охоту английский орден, 2000 современных ружей и 5 миллионов патронов. Низменность кончается внезапно, без перехода в первые горные поднятия. У самого подножия прилепился населенный пункт Дхаран-Базар, один из наиболее оживленных торговых центров восточного Непала. Сюда спускаются горцы с корзинами апельсинов, бананов, сахарного тростника и риса, а обратно, наверх, путешествуют все, что не может родиться на террасированных горных полях. Поэтому каждый день на базаре шумно и многолюдно, и сюда, к Дхарану, сходятся со всех концов нити пеших троп, как бы продолжая шоссе, единственный путь, связывающий